Глава 32. Часы в гостиной пробили 12, но Авгур все никак не мог утолить свою жажду. Он снова и снова наваливался на Линду, и она, стиснув зубы, терпела. А когда он заканчивал, говорила: «Мне с тобой так хорошо, дорогой!» Патентованные таблетки делали Авгура неутомимым любовником. Правда, от них страдало сердце, но кто в такие моменты думает о здоровье? «Ты больше не будешь?» – после очередного захода спросила она. «Нет, спать хочу. Да, а как я тебе сегодня?» «О, Авгурчик, ты просто гигант. Я от тебя без ума». Отговорив положенный текст, Линда поднялась и накинула халат. «Ты куда, «Мне нужно в душ, дорогой». «Зачем душ? Ребенка хочу, да? Сына, понимаешь, да?» «Спи, я сейчас вернусь». «Трепло! Все уши прожужжал про контрацепцию, а теперь сына ему». Линда вошла в ванную с зеркальными стенами и, сбросив халат, критически себя осмотрела. Пока ее тайная и полная опасности жизнь никак не отражалась на фигуре. Но это пока. А что будет дальше? О будущем она не загадывала. Ее будущее планировало начальство. Приняв душ из горячей до кипятка воды, Линда выбрала из стопки махровый халат и, завернувшись в него, вышла на террасу. Было темно, но лежавший на холмах город и не думал сдаваться ночи. Он полыхал огнями рекламы и изливал реки бегущих по улицам огней. Ничего особенного. Один из многих городов, в которых Линде приходилось бывать и работать. И везде одно и то же. Короткие юбки, длинные ресницы и голубые глаза. Ни один мужчина не мог пройти мимо, не бросив на нее восхищенного взгляда. А дальше по накатанной колее. Обед, ужин, постель. Иногда требовалось играть приличную девушку, и игра затягивалась на неделю. Но чаще все происходило в первый же вечер. Линда взяла с плетеного столика сигареты. Она редко курила, но сейчас ей хотелось подышать дымом. Наверное, чтобы что-то вспомнить. Воспоминания были для нее коротким отдыхом, бегством из этого сумасшедшего мира людей и хищников. Сегодня прошел 24-й день их с Авгуром знакомства. Он владел небольшой финансовой компанией, занимавшийся отмывкой денег, и некоторые из его тайных каналов интересовали отдел R. Всю информацию Линда уже получила, это не составило особого труда. Авгур показывал новой любовнице свой роскошный офис, штат длинноногих секретарш, с которыми он, без сомнения, давно переспал. Линда старательно играла падкую на подарки содержанку, но, посещая офис, ставила жучки. А когда они наполнялись информацией, скачивала ее. На аналитику времени не было. Все сведения отправлялись в отдел как есть. Два дня назад ей сообщили. Нужные каналы выделены, шифры раскрыты. Следовало ждать приказа к отходу. Линда с удовольствием выполнила бы приказ по устранению Авгура. Однако осознавала, что ненавидеть объект разработки – это непрофессионально. «Наверное, я просто устала», – подумала она, глубоко затягиваясь. Сигаретный дым пьянил. Линда вдруг вспомнила одно дело на Лаванзе, когда она получила приказ вынести из пустого дома ценную рукопись. Однако, когда Линда открыла дверь ключом-дубликатом, в доме оказались двое солдат, совсем мальчишки. Один из них – племянник покойного, которому ранее принадлежал дом. Чтобы не вызвать подозрений, Линде пришлось назваться любовницей дяди, а затем соблазнить племянника. Пожалуй, это была самая приятная часть задания. Он оказался таким забавным и неумелым. А потом появился полицейский спецназ. Пришлось принимать бой. А мальчишкам удалось ускользнуть с рукописью. Линда их все же перехватила и была готова прикончить, чтобы убрать свидетелей. Но тут подвернулся какой-то старикашка со старой двустволкой. И Линда с пяти шагов получила заряд утиной дроби. Она нашла в себе силы заколоть старикашку куском арматуры и вызвать помощь. Правда, к тому времени, когда за ней приехали, мальчишек с рукописью и след простыл. А потом, сквозь забытье, она помнила негромкие ругательства хирурга, которому приходилось вынимать из нее дробинки.